При виде Линды Яблонские дружно замолкали, сопровождали ее многозначительными взглядами. А вот Нила норовили привлечь в качестве третейского судьи, дергая за рукав, тыча в грудь, крича в ухо. Помимо коллективных наскоков бывали и индивидуальные, поскольку у каждого из Яблонских существовал в общении с Нилом свой конек. Рувим Аркадьевич любил порассуждать о текущем моменте в политике, пройтись насчет бездарности нынешнего руководства и невыгодно сравнить теперешние имена с золотой эрой Сталина и Кагановича, когда был порядок, обилие продуктов на прилавках и чуть не ежемесячное снижение цен. Пятилетка Абрамовна налегала на медицинскую тематику и могла часами рассказывать о своих и чужих болячках, о новейших лекарствах и методах традиционной и нетрадиционной медицины. Сферой тети Фиры было искусство, в особенности оперное. От этого Нил, выработавший за последние 10 лет стойкую аллергию на подобные разговоры, зверел окончательно и попросту удирал через балкон после первых же фраз. День-другой тетя Фира дулась на него за это, но потом забывала, и все начиналось сызнова. Хуже всех была Оксана, вертлявая, преждевременно морщинистая, крашеная блондинка с потугами на интеллигентность. Работала она в сугубо женском коллективе какого-то проектного института и все норовила выхвалить перед Нилом какую-нибудь из своих молодых сослуживец, культурных, высоконравственных, домовитых, способных создать крепкую семью. Вы не подумайте. Я не хочу сказать ничего плохого, — всякий раз начинала она, закатывая глазки. Нил убегал, не дослушав. Оскар налетал на него в самых неожиданных местах, теребил за пуговицу, взахлеб рассказывал о своих изобретениях, например, музыкальном унитазе. Когда садишься, играет военный марш, а когда дергаешь за ручку, то перестает. И о блистательных коммерческих гешефтах, которые в ближайшем будущем принесут ему и его семье баснословные дивиденды. Он беспрестанно покупал и продавал какой-то сомнительный антиквариат, встраивал всех желающих в безумно сложные цепочки обмена жилплощади, разрабатывал безошибочные системы выигрыша спортлото, выращивал на продажу кактусы и попугаев. В эти предприятия, как в черные дыры, ухала вся его скромная инженерская зарплата. А большая часть жалования жены и пенсии родителей уходила на покрытие долгов. Практически всю семью кормил и одевал Гоша, телевизионный мастер высочайшего класса, способный помимо этого отремонтировать что угодно, от автомобиля до утюга. Собственно, из всего семейства с ним одним и можно было общаться. Случалось, они сами зазывали его то на чашечку кофе, а то и на стаканчик портвейна. Кофе и быстрые супы из пакетиков варили на электроплитке. На ней же жарили яичницу и разогревали готовые продукты из кулинарии. В холодильнике не переводилось заливное в блестящих жестяных формочках и любимое Линдой мартовское пиво.